Глава 12. После ухода Паолы троица какое-то время молчала. Виктория не могла решить, как отнестись к такому явному насилию над личностью. Внедрение ложных воспоминаний строго каралось по закону, да и вообще ментальная магия находилась под запретом. Немного смущало то, что никакой магии она не почувствовала ни в чае, который пила Паола, ни в действиях Роберта, что, по идее, она, как Филлар, не могла пропустить. Но самым странным оказалось, что она полностью поддерживала действия хозяина квартиры. Выдай их стражи бывшая любовница Роберта, и пострадали бы уже все, а уж ее, Викторию, даже могли вернуть отчиму. Насколько она поняла, доказать, что под обликом Филлара скрывается девушка, не взялся бы ни один маг. Сама Паола даже не засомневалась ни на миг, что перед ней именно животное. А уж что сказали бы приглашенные для консультации эльфы, Виктория уже знала. Вчерашний визит в посольство Золотого леса не оставил ни малейших иллюзий. «И что это было?» — прервал молчание Джанни. «Магии я не почувствовал». «А ее и не было», — хмуро ответил Роберто. «Небольшое внушение, усиленное добавкой одного снадобья в чай. Правда, добавил я не очень много, так что через какое-то время у нее наверняка появятся смутные подозрения». «Смутные подозрения — это плохо. Но что она сейчас об этом не думает, уже хорошо», — заявил Джанни. «У тебя-то неприятностей не будет? Это ведь наверняка запрещенный препарат». «Это специальная разработка для нашего ведомства», — неохотно пояснил Роберто. «Маги к нам не идут. Приходится выкручиваться подобными средствами. Считаются ли они запрещенными? Сложно сказать. Ведь ни в одном списке его нет. Но неприятности, если проболтаетесь, будут. И не только у меня, а у всех». Роберто внимательно посмотрел на Джанни и на Викторию. И опять ему показалось, что увидел за обликом Филлара девушку. Но почему только он? Почему маги со всеми их умениями и артефактами не видят? А ведь он не просто видел. Все эмоции девушки были для него открытой книгой. Сейчас она насторожена, но не напугана. Пожалуй, она очень неплохо держится для оказавшейся в столь неприятном положении. Истерика, так свойственная женщинам, была у нее лишь однажды, да и то только тогда, когда она думала, что никто не услышит. А так, она надеялась и постоянно искала какой-нибудь выход. Выход, которого не было. Пока не было. «Боюсь, что неприятности все равно будут», — заметил Джанни. «Я предлагаю как можно скорее покончить с этой историей. Целую ее, да пойдем в стражу». Виктория возмущенно пискнула. Роберто предложение нового знакомого тоже не очень понравилось. «Одно дело — целовать розовые горячие губы, жаждущие этого поцелуя не меньше, чем ты сам. И совсем другое — мохнатую усатую морду, которая тоже от тебя нос воротит». Сам он никогда не понимал стремления некоторых инорит тискать и целовать своих комнатных любимцев. Да и на последствия расколдовывания он не сказать, чтобы согласился. «Мне кажется, мы с Викторией не готовы к браку», — осторожно возразил он. «Может, имеет смысл подождать немного, пока маги не разберутся?» «Разберутся они», — махнул рукой дракон. «Там даже идеи нет, с какой стороны взяться. Если они еще не отказали в помощи, то лишь потому, что Фоти хочет предъявить хоть что-то эльфам. Нет, если уж Скарпа ничем не помог, то на других и рассчитывать не стоит». К человеческим магам Джанни относился снисходительно, делая исключение для немногих, среди которых был и муж его подруги Юли. И не потому, что он муж подруги, а потому, что Скарпа был по-настоящему талантлив, умел находить подход к самым сложным ситуациям. И если уж он встал в тупик, то задача действительно оказалась непосильной для человеческой магии. «Ты говорил, что твой наставник может помочь», — упорствовал Роберто. «Я дал ему знать, но у Ардариона дела, которые он считает важными и не бросит даже ради своего ученика. К тому же он может тоже не увидеть за Филларом человека. Я же не вижу. Видишь только ты. Значит, тебе и расколдовывать», — уверенно возразил Джанни. Был дракон вполне доволен своей логикой и уписывал уже третий кусок принесенного Паулой торта. «В самом деле, не пропадай же идея, если уж девушка так благородно оставила принесенное к чаю». Остальные едва притронулись к такой вкуснятине. «Этак не досмотришь, и все, продукт можно выбрасывать». Но настоящие драконы не дадут еде испортиться. Он отпил пару глотков чая и посмотрел на парочку. Виктория незаметно для себя отодвинулась в самый угол дивана. Нет, она, конечно, уже провела две ночи в постели этого молодого человека. Но кто сказал, что она там хочет провести и остальную жизнь? Она слишком мало его знает, чтобы принять такое серьезное решение. Потенциальный жених тоже не спешил тянуть руки к невесте. Вон, с Паолой он несколько лет встречался, прежде чем решился сделать предложение. А эту девушку он совсем не знает. Вдруг у нее ужасный визгливый голос, которым она распевает поутру любовные романсы. «Роберто, не думаю, что вам так уж обязательно жениться», сказал Джанни, вволю налюбовавшись этой картиной. «У Кристины совсем другая история, и превращается она в крысу исключительно из-за своего скандального характера. Там тоже эльфы потоптались, но поскольку один ларийский маг влез не кстати со своим поцелуем, снять они не смогли, и получился из девушки оборотень, причем оборачивается она не по собственному желанию. Вот и пришлось ученику Скарпа жениться. Но ничего, вроде бы даже удачный брак получился». «Так, может, я тоже не кстати со своим поцелуем влезу?» — недовольно сказал Роберто. «И будет потом Виктория мучиться всю жизнь». «Даже если она будет иногда превращаться в Филара, это намного лучше, чем если ее вернут отчиму и посадят в клетку», — заметил Джанни. «А такой вариант я не исключаю. Суду потребуются доказательства того, что это девушка. Никто из магов не подтвердит. Эльфы будут настаивать на том, что Филлар полуразумный и обучаемый. Так что...» Виктория вздохнула. Все же кровать Роберта привлекала ее много больше, чем кошачья корзинка. А что уж говорить про клетку, которую уготовил отчим. В конце концов, довольно забавно иногда побыть зверьком, если поцелуй превратит ее в настоящего оборотня. Главное, что она вновь станет девушкой и отомстит гадкому отчиму. Ради этого и выйти замуж можно. Впрочем, Джанни говорит, что жениться не обязательно. Просто нужно поцеловаться. Нет, она, конечно, не целуется, с кем попала. Но ведь один раз не считается, правда? К тому же, она оценивающе посмотрела на Роберта. Дипломат молод и довольно хорош собой. Вон, даже магичка предпочла его дракону. Хотя признавала второго более полезным для своего магического организма. «Нет, положительно. Один раз поцеловаться можно. Тем более, что она не испорченности ради, а для собственного спасения и для восстановления справедливости». Приняв решение, Виктория сделала маленький, почти незаметный шажок вперед и перестала напоминать сжатую в комок пружину. «Короче говоря, предлагаю попробовать», — заявил Джанни. «А то ведь за Паолой может и кто другой пожаловать. Эльфы вряд ли оставили наш приход без внимания. Им скандал не нужен. А значит, попытаются вмешаться, пока все не выплыло». Роберто задумался. Не только эльфам, но и ему скандал не нужен. Любая подобная шумиха поставит крест на его карьере. Дипломат, ворующий чужих магических зверьков, не сильно желанная персона в любой стране. К нему сразу начнут относиться с большой настороженностью. А значит, прозябать ему до конца жизни в Лории на мелких должностях, почти без карьерного роста. При таком возможном исходе жена, временами превращающаяся в маленького симпатичного зверька, способного делиться магией, — это же дар богов. «Джанни», — вспомнил он, — «а филары сами магичат?» Виктория заинтересованно подалась еще немного вперед. Вопрос собственной магии занимал ее сейчас даже больше расколдовывания. Вдруг отчиму отомстить можно, отправив в него что-нибудь, если не убойное, то сильно мешающее наслаждаться жульнической жизнью? «Нет», — расстроил их дракон, — «только накапливать и делиться». «Ну что, будем дальше время тянуть? Или все же приступим к поцелуям?» Дипломат взял Викторию в руки, поднес к лицу и стал задумчиво рассматривать. Филлар крепко зажмурился и уже совсем не напоминал девушку, чей облик проскакивал только для Роберта. Это был обычный, маленький, очень испуганный зверек, которого хотелось утешить и погладить. И парень решился. Он поцеловал гладкий мех где-то под глазом Филлара и уставился в ожидании чуда. Но чуда не произошло. На его ладони сидел все тот же Филлар, сжавшийся в комок и так и не открывший глаза. «Не получилось», — даже несколько разочарованно сказал Роберто. «Ты неправильно целовал», — авторитетно заявил Джанни. «Нужно в нос и с самыми хорошими намерениями». «Я и так с самыми хорошими намерениями». «Значит, осталось только в правильное место поцеловать», — глубокомысленно сказал дракон. Следующие полчаса Викторию, пытающуюся слабо протестовать, перецеловали во все возможные места, предложенные Джанни, начиная от носа и заканчивая хвостом. Но результата это никакого не принесло, если не считать того, что Роберто узнал, что у филларов очень приятный собственный запах. Наверное, именно так и пахнет магия. «Что-то ты делаешь неправильно», — наконец глубокомысленно заметил Джанни, убедившись, что ни один из его советов не привел к успеху. «Как можно неправильно целовать?» — возразил Роберто. «Тоже мне специалист нашелся». «А разве нет?» — гордо ответил дракон. «Опыта у меня побольше, чем у тебя». «Неужели?» — уязвленно сказал Роберто. «Насколько помню, резерв от поцелуев не вырастает. А именно для роста дара тебя обычно и зовут». Джанни заметно расстроился. Видимо, слова Паолы о неприятной процедуре оставили свой след в ранимой драконьей душе. Он, конечно, прекрасно понимал, что заставило девушку так обидно высказаться, но все же нуждался в некотором подтверждении исконно мужских достоинств. «У меня есть невеста», — заметил он неохотно. «Я не могу целоваться с кем попало». «С каких это пор наличие невесты удерживает настоящего мужчину от поцелуя? Да еще при условии, что дама молодая и прекрасна», — ехидно поинтересовался Роберто. «Я же не вижу ее истинного облика, в отличие от тебя», — возразил Джанни, — «и не могу судить, насколько она прекрасна». Виктория недовольно фыркнула. Ей не очень нравилось, как эти двое начинают торговаться из-за нее. Если бы спорили, кому первому целовать, так это бы еще ничего. Но нет, один уже делает вид, что отмучился, а второй пытается увильнуть от этой почетной обязанности. Впрочем, на ее взгляд, поцелуев за сегодня и впрямь было предостаточно. Она с бывшим женихом столько не целовалась за всю помолвку. Он говорил, что этому мешает лишь уважение к невесте, а выяснилось, что на самом деле ему вовсе и не хотелось, и нужны ему только деньги, которые он и любил, и уважал, а, возможно, еще и перецеловывал каждый вечер. «Ты же утверждал, что брак совсем не обязательно следует за расколдовыванием», — заметил Роберто. «Так что давай, показывай свои таланты. Может, и научусь чему в самом деле». «Ну ладно», — решился Джанни. «Но если что, жениться не смогу. У меня уже обязательства перед другой». Он взял с руки Роберто Викторию и мужественно чмокнул ее точно в черный треугольный носик. Филлар недовольно фыркнул и чихнул. Но это были все последствия поцелуя прекрасного дракона. К сожалению, и этот поцелуй, на который возлагались такие надежды, оказался совсем не волшебным. «Как ты говорил?» — задумчиво протянул Роберто. «Ты, наверное, не испытывал нужных эмоций?» «Все я испытывал», — запротестовал Джанни. «Просто этот метод здесь не работает. Можно, конечно, пригласить еще других знакомых магов и не магов для чистоты эксперимента». Виктория возмущенно пискнула. «Хватит с нее подобных экспериментов. Она и без этого чувствовала себя ужасно. Сначала целовалась с одним, потом практически тут же с другим. Приличные девушки так не поступают, даже если они филлары. А уж поцелуй хвоста вогнал бы ее в краску, если бы только она могла краснеть в своем нынешнем состоянии. А уж целоваться с толпой магов точно лишнее». «Но что-то подсказывает», — продолжил Джанни, — «что и у них ничего не выйдет. Юлька сразу сказала, что так просто не получится». «Эльф этот гадский точно что-то знает. Слишком уж уверенным выглядел. Да как его говорить заставить, я не представляю. К тому же, видишь истинный облик Виктории только ты. Причем я совсем не уверен, что это не самовнушение. Роберто в этом был совершенно уверен. Ведь раньше он девушку никогда не видел, а тем не менее мог описать ее внешность в мельчайших подробностях. Как бы он такое себе внушил без посторонней помощи?